просто умопомрачительную, бархатная, именно того оттенка глубокого зеленого цвета, что создан для меня. Он так мне идет, великолепно подчеркивая рыжевато-коричневые тона моих волос и цвет лица, который мисс Оливер так удачно назвала сливочностью. Только один раз в жизни была у меня шляпа точно такого оттенка зеленого, когда мне было 12. Я ходила в маленькой фетровой шляпке именно такого цвета, и все девочки в школе приходили от нее в восторг. Стоило мне увидеть эту бархатную шляпу, как я почувствовала, что просто должна купить ее, и купила. Цена была очень высокая. Я не стану приводить ее здесь, так как чувствую свою вину и не хочу, чтобы мои потомки узнали, что я заплатила так много за шляпу и вдобавок во время войны. Когда все стараются, или, по крайней мере, должны стараться быть экономными. Когда я вернулась домой и примерила ее перед зеркалом в моей комнате, на меня напали сомнения. Безусловно, она была мне очень к лицу, но почему-то казалась слишком изысканной и нарядной для того, чтобы носить ее в церковь и на наши скромные деревенские встречи. Короче, слишком бросающаяся в глаза. В шляпном магазине она мне такой не казалась, но здесь, в моей маленькой белой комнатке, все было иначе. И этот ужасный ценник. А в Бельгии люди голодают. Когда мама увидела шляпу и ценник, она только посмотрела на меня. «Мама, мастерица говорит взглядом. Ты думаешь, Рила?» Начала она тихо, слишком тихо, что поступила правильно, потратив так много на шляпу. Тем более сейчас, когда в мире так много нужды и горя. «Мама, я заплатила за нее из своих карманных денег!» – воскликнула я. «Дело не в этом. Сумма, которая выдается тебе на карманные расходы, была определена, исходя из принципа разумной цены каждой необходимой тебе вещи. Если ты платишь слишком много за что-то одно, тебе придется урезать себя в чем-то другом, а это нехорошо». Но если ты, Рила, считаешь, что поступила правильно, мне больше нечего сказать. Я оставляю это на твоей совести. Да чего я не люблю, когда мама оставляет что-нибудь на моей совести? К тому же, оставляй на совести или не оставляй, что я могла сделать? Вернуть шляпу в магазин было невозможно. Я надевала ее на концерт в городе, так что я должна была оставить ее себе. Я чувствовала себя настолько неловко, что меня охватил гнев, холодный, спокойный, убийственный гнев. «Мама», – начала я высокомерно, – «мне жаль, что тебе не нравится моя шляпа». «Не сама шляпа», – сказала мама, – «хотя я считаю, что она не совсем подходит такой молоденькой девушке, но прежде всего цена, которую ты заплатила за нее, то, что меня перебили». Никак не могло умерить мой гнев, так что я продолжила еще более холодным, спокойным и убийственным тоном, чем прежде. Так, словно и не слышала маминых слов. Но я вынуждена оставить ее себе. Однако я обещаю, что не куплю себе другой шляпы в следующие 3 года или до завершения войны, если она продлится дольше 3 лет. Даже ты! О, какой сарказм я вложила в это «ты»! «Не сможешь сказать, что я заплатила слишком много, если сумма будет распределена по меньшей мере на 3 года. И 3 лет не пройдет, как эта шляпа тебе надоест», — сказала мама с раздражающей улыбкой, которая, если перевести ее на язык слов, означала, что я не сдержу обещания. «Надоест или нет, а носить ее я буду именно столько, сколько сказала», — заявила я, а потом ушла к себе наверх и там плакала, вспоминая, как язвительно говорила с мамой. «Я уже ненавижу эту шляпу, но я сказала, что проношу ее 3 года или всю войну, и я буду ее носить. Я поклялась в этом и сдержу клятву, чего бы то ни стоило». Это одно, что пошло в крив и в кось. Другое – то, что я поссорилась с Эрен Хауарт, или она со мной. Или нет, мы поссорились друг с другом. В Вчера члены молодежного Красного Креста встречались у нас в Инглсайде. Собрание должно было начаться в половине третьего, но Ирен появилась в половине второго, так как ей представилась удобная возможность доехать с кем-то, кто направлялся в нашу деревню из Верхнего Глена. Ирен ужасно нелюбезна со мной с тех пор, как вышел этот спор насчет угощения. А кроме того, я уверена, она обижается, что ее не выбрали председателем. Но я твердо решила, что никаких раздоров быть не должно, и потому ни разу ничего ей об этом не сказала. А вчера, когда она пришла к нам, она казалась опять очень милой и славной, и я надеялась, что она больше не обижается, и мы сможем дружить совсем как прежде. Но как только мы сели в гостиной, Ирен принялась, как говорится, гладить меня против шерсти. Я заметила, как она бросила взгляд на мой новый мешок для спиц и клубков. Все девочки твердили мне, что Ирен завистлива, но прежде я никогда не верила им. Первым делом она набросилась на Джимса. Ирен притворяется, будто обожает младенцев. Она выхватила его из колыбели, расцеловала все его лицо. А ведь Ирен отлично известно, что я не люблю, когда Джимса целуют подобным образом. Это не гигиенично. А потом, затормошив его до того, что он начал капризничать, она взглянула на меня с противным легким смешком, но сказала самым сладеньким тоном: «Рила, дорогая, у тебя такой вид, словно ты думаешь, что я отравлю ребенка». «О, нет, Ирен, я этого не думаю», — сказала я точно так же сладенько. «Но ты знаешь, Морган говорит, что ребенка следует целовать исключительно в лобик, чтобы не заразить его какими-нибудь микробами. И я всегда придерживаюсь этого правила в отношении Джимса». «Помилуй, неужели у меня столько микробов?» — спросила Ирен жалобно. Я знала, что она подшучивает надо мной, и у меня внутри все закипело, хотя внешне ничего не было заметно. Ни пара, ни бульканье. Я была твердо намерена не ссориться с Ирен. Затем она посадила Джимса себе на колени и начала его подкидывать. «Так вот, Морган говорит, что для младенца нет ничего хуже, чем такое подкидывание. Я никогда не позволяю никому подкидывать Джимса, но Ирен подкидывала его, и несносному ребенку это нравилось». Он улыбнулся впервые в жизни. Ему уже 4 месяца, а до этого дня он еще ни разу не улыбнулся. Даже маме и Сюзан не удалось выманить улыбку у этого существа, как они ни старались. А тут он улыбался, потому что Ирен Хауэрд подкидывала его. И говорите после этого о благодарности. Должна признать, что улыбка очень изменила его лицо. На щеках у него появились 2 прямые ямочки, а его большие карие глаза лучились смехом. Впрочем, я считаю, что восторги Ирен из-за этих ямочек были просто глупыми. Можно было подумать, что она считает их творением своих рук. Но я продолжала невозмутимо шить и не восторгалась. Так что вскоре Ирен, устав подкидывать Джимса, положила его назад в колыбель. Ему это после того, как с ним так долго играли, очень не понравилось, и он начал плакать и капризничал до самого вечера. Хотя, если бы только Ирен не приставала к нему, он не причинил бы никому никакого беспокойства. Ирен поглядела на него и спросила, часто ли он так плачет, словно никогда прежде не слышала, как плачет младенец. Я терпеливо объяснила, что дети должны плакать столько минут в день, чтобы разрабатывать легкие, так говорит Морган. Если Джим совсем не плачет, мне приходится заставлять его поплакать по меньшей мере 20 минут, — сказала я. «О, неужели?» — воскликнула Ирен со смехом, словно не веря мне. Моргановский уход за новорожденным остался в комнате наверху, а иначе я живо убедила бы ее в своей правоте. Затем она сказала, что у Джимса мало волос. Она никогда не видела такого лысого 4-месячного ребенка. И я сама знаю, что у Джимса мало волос. Пока... Но Ирен сказала это тоном, который, казалось, подразумевал, что в отсутствии у него волос виновата исключительно я. Я сказала, что видела десятки младенцев, таких же лысых, как Джимс. А Ирен сказала, что «О, все в порядке!» И что она не хотела меня обидеть, когда я вовсе не была обижена. Так продолжалось целый час. Ирен продолжала то и дело подпускать мне шпильки. Девочки всегда говорили, что она очень мстительная, если ее ненароком обидеть. Но я никогда не верила в это прежде. Я считала Эрен совершенством, и мне было ужасно неприятно обнаружить, что она может унизиться до этого. Но я скрыла свои чувства и шила, ни на минуту не отвлекаясь, ночную рубашечку для бельгийского ребенка. И тогда Эрен сказала мне самую низкую, самую отвратительную ложь, какую я только слышала в жизни, об Уолтере. Я не запишу здесь ее слов. И я не могу. Разумеется, она сказала, будто слышала это от кого-то и все такое, и будто ее это привело в бешенство. Но ей незачем было повторять мне эту ложь, даже если она ее от кого-то слышала. Она заговорила об этом только для того, чтобы причинить мне боль. И я прямо-таки взорвалась. «Как ты, Ирен Хаурт, смеешь являться сюда и повторять такую ложь о моем брате?» – воскликнула я. «Я тебе этого никогда не прощу, никогда! Твой брат не записался добровольцем и не имеет ни малейшего намерения это делать?» «Что ты, Рила, дорогая? Не я сказала это!» – запротестовала Ирен. «Я же объяснила, что это была миссис Берр. А я сказала ей, я не желаю слушать, что ты сказала ей. Не смей больше никогда разговаривать со мной, Ирен Хауард». Конечно, мне не следовало так говорить, но эти слова просто вырвались у меня. А затем вошли толпой другие девочки, и мне пришлось успокоиться и постараться как можно лучше сыграть роль радушной хозяйки. Все остальное время Ирен провела с Олив Керк и ушла, даже не взглянув на меня. Так что, вероятно, она решила поймать меня на слове, но меня это не волнует, так как я не хочу дружить с девушкой, которая готова повторять такую ложь об Уолтере. Но все равно мне стало неприятно. Мы с Ирен всегда были добрыми подругами, и до последнего времени она была очень мила со мной. Но теперь пелена спала с моих глаз, и у меня такое чувство, словно и не бывает на свете настоящей, верной дружбы. Папа заплатил старому Джо Миду, чтобы тот построил будку для понедельника на станции, возле складского навеса. Мы надеялись, что с началом холодов понедельник вернется домой, но он не вернулся. Ничто и никто на земле не может заставить понедельника отойти от этого навеса даже на несколько минут. Там он оставался, чтобы встретить каждый поезд, так что нам пришлось позаботиться о том, чтобы ему было удобно. Сегодня будка уже готова, так что понедельник сможет лежать в ней, видеть платформу, и мы надеемся, что он в ней поселится. Наш понедельник стал чем-то вроде знаменитости. Репортер газеты «Энтерпрайз», приезжавший из города, сфотографировал его и написал целую статью о том, как он преданно ждет хозяина. Статья появилась не только в «Энтерпрайз», но и была перепечатана всеми канадскими газетами. Но бедному маленькому понедельнику нет до этого дела. Джем уехал. Понедельник не знал, куда и почему, но будет ждать его возвращения. Почему-то это обнадеживает меня. Глупо, наверное, но поведение собаки дает мне уверенность в том, что Джем обязательно вернется. А иначе понедельник не стал бы так упрямо ждать его. Джем сопит рядом со мной в своей колыбели. Это насморк вызывает сопение. Не аденоиды. У Ирен вчера был насморк, и я знаю, что она заразила Джеймса, когда целовала его. Он уже не такая обуза для меня, как прежде, и не такой мягкотелый и безвольный. Держит спинку и может сидеть очень даже мило. И еще он теперь любит купаться, плещется с серьезным видом в воде, вместо того, чтобы извиваться и визжать. Я пощекотала его чуточку сегодня вечером, когда раздевала. Подкидывать его я ни за что не стала бы. Но про щекотку у Моргана нет ни слова. Пощекотала только для того, чтобы посмотреть, улыбнется ли он мне, как улыбнулся Ирен. И он улыбнулся. и на щеках мгновенно появились ямочки. Какая жалость, что его мать не могла их видеть. Я закончила сегодня 6-ю пару носков. Когда я вязала первые 3 пары, пятку за меня делала Сюзан. Но потом я подумала, что пытаюсь увильнуть от трудного дела, и сама научилась делать пятку. Терпеть не могу вязать пятки. Но с 4 августа я делаю так много такого, чего терпеть не могу, что одним неприятным делом больше, одним меньше. Это не имеет значения. Я просто вспоминаю о Джейми, который отпускает шуточки о грязи на равнине Солсбери, и берусь за работу. Глава 11. Тьма и свет. На Рождество все студенты приехали домой, и ненадолго Инглсайде вновь стало весело. Но присутствовали не все. Впервые одного из членов семьи не было за праздничным столом. Джем, их Джем, с упрямо сложенными губами и бесстрашными глазами, был далеко от родного дома. И Рила чувствовала, что не в силах смотреть на его пустующий стул. Сюзан настояла на том, чтобы осуществить пришедшую ей в голову фантазию, и, как обычно, накрыла на стол и для Джема, положив рядом с его столовым прибором маленькое витое кольцо для салфетки, которым он пользовался с детства, и поставив старинный высокий бокал, который прислала ему когда-то в подарок тетя Марила из зеленых крыш. Джем всегда требовал, чтобы ему дали именно этот бокал. «У этого благословенного мальчика должно быть свое место за нашим столом, миссис докторша, дорогая», — сказала Сюзан твердо. «И пусть это не вызывает у вас грусти, так как вы можете быть уверены, что мысленно он с вами, а на следующее Рождество будет с нами собственной персоной. Вот подождите, весной начнется большое наступление, и война мигом кончится». Они все старались так думать, но, несмотря на их решительное намерение веселиться, каждому незаметно подкрадывалось уныние. Уолтер тоже был молчалив и печален на протяжении всех каникул. Он показал Рилле жестокое анонимное письмо, которое получил в Редмонде. Письмо, в котором было гораздо больше явной злобы, чем патриотического негодования. Тем не менее, все сказанное в нем соответствует истине, Рила. Рила выхватила у него письмо и швырнула в камин. «В нем нет ни слова правды», – страстно заявила она. «Уолтер, ты стал видеть все в мрачном свете. Мисс Оливер говорит, что с ней такое случается, когда она слишком долго думает о чем-нибудь одном». «Рила, в Редмонде я не могу не думать об этом. Весь университет в горячке патриотизма в связи с войной. На совершенно здорового молодого человека, достигшего призывного возраста, но не записавшегося добровольцем, смотрят как на уклоняющегося от исполнения своего долга перед Родиной и, соответственно, относятся к нему. Я всегда пользовался особой симпатией доктора Милна, нашего профессора английского языка. Но 2 его сына ушли на фронт, и теперь я чувствую перемену в его отношении ко мне». «Это несправедливо. Ты еще не в том состоянии». «Физически я годен к службе, вполне здоров. Я не годен по своему душевному состоянию, а это пятно на репутации и позор». «Ну-ну, не плачь, Рила, я не ухожу на фронт, если ты этого боишься. Музыка крысолова звучит у меня в ушах день и ночь, но я не могу последовать за ним». «Мы с мамой будем убиты горем, если ты пойдешь на войну», – всхлипывала Рила. «Ох, Уолтер, послать одного сына на войну – этого вполне достаточно для любой семьи». Рождественские праздники стали невеселым временем для нее, и все же то, что Нэн, Ди, Уолтер и Ширли были дома, помогало терпеливо выносить все огорчения. Вдобавок, Кеннет Форд прислал ей к Рождеству поздравления и книгу в подарок. Некоторые фразы его письма вызвали горячий румянец на ее щеках, и ускоренное биение сердца, пока она не дошла до заключительного абзаца, заставившего ее похолодеть. Нога моя почти поправилась, будто и не ломал ее вовсе. Еще пара месяцев, Рила моя, Рила, и я буду готова пройти медицинскую комиссию. Да чего будет приятно надеть, наконец, военную форму. Тогда малыш Кен сможет прямо смотреть в лицо всему миру, и ни у кого не будет в долгу. А то у меня было припоганное чувство в последнее время, с тех пор, как я уже не прихрамываю. Люди, которые ничего не знают о моей ноге, бросали на меня взгляды, говорившие: «Уклоняешься, парень?» Но скоро у них уже не будет возможности смотреть на меня так. «Ненавижу эту войну!» – заявила Рила с горечью, глядя в окно на кленовую рощу в холодном великолепии розового с золотом зимнего заката. 1914-й прошел, – сказал доктор Блайт в первый день Нового года. Он начался великолепным рассветом, но кончился кровавым закатом. Что принесет нам 1915-й? «Победу!» – сказала Сюзан, на этот раз весьма лаконично. «Вы действительно верите, Сюзан, что мы выиграем войну?» – мрачно спросила мисс Оливер. Она приехала из Лоубриджа на один день, чтобы повидать Уолтера и девочек, прежде чем они вернутся в Редмонд. Настроение у нее было плохое. Она была склонна проявлять цинизм и видеть во всем дурную сторону. «Верю ли я, что мы выиграем войну?» – воскликнула Сюзан. «Нет, мисс Оливер, дорогая, я не верю. Я знаю. Мы должны просто положиться на Бога и делать большие пушки». «Иногда я думаю, что пушки лучше, чем надежда на Бога», – сказала мисс Оливер. «Нет, нет, дорогая, вы так не думаете. В битве при Марне у германской армии были пушки, разве не так? Но с ними разобралось провидение. Не забывайте об этом. Просто вспомните, как это было, когда вас одолеют сомнения. Вцепитесь пальцами в ручки вашего кресла. Сидите и повторяйте. Пушки – это хорошо, но Всевышний лучше. И он на нашей стороне, что бы ни говорил об этом кайзер. Моя кузина София, подобно вам, склонна к унынию. Ох, и что только мы будем делать, если немцы придут сюда, – причитала она вчера в разговоре со мной. «Хоронить их, – сказала я, не задумываясь. Места для могил полно». Кузина София сказала, что я легкомысленная. Но я не была легкомысленная. Мисс Оливер, дорогая, я лишь была спокойная и совершенно уверенная в британском флоте и наших канадских парнях. «И я теперь ужасно не люблю ложиться спать», – сказала миссис Блайт. «Всю жизнь я любила эти веселые, беспечные, великолепные полчаса, когда можно что-нибудь вообразить перед тем, как заснешь. Теперь я по-прежнему воображаю перед сном, но совсем другое. А я, пожалуй, рада, когда приходит время ложиться в постель», – отозвалась мисс Оливер. «Я люблю темноту, потому что могу под ее прикрытием быть собой. Не нужно ни улыбаться, ни стараться, чтобы в моих речах звучал оптимизм. Но иногда и мое воображение выходит из-под контроля. И я вижу, как вы, ужасные картины, ужасные годы, которые нам предстоят». «Я очень рада, что у меня почти нет воображения», – сказала Сюзан. «Чаша сия меня миновала. Вот тут в газете я вижу, что кронпринц снова убит. Как вы думаете, есть надежда, что на этот раз он останется мертв? И я также вижу, что Вудро Вильсон собирается писать очередную ноту». «Интересно», – заключила Сюзан с горькой иронией, которая в последнее время всегда звучала в ее словах, когда ей случалось упомянуть о несчастном американском президенте. «Жив ли школьный учитель этого человека?» В январе Джимсу исполнилось 5 месяцев, и Рила отпраздновала эту дату тем, что перестала его пеленать. «Он весит 14 фунтов», – объявила она, сияя от гордости. «Ровно столько, сколько должен, согласно Моргану, весить в 5 месяцев. Никто уже не сомневался, что Джим становится очень привлекательным малышом. Его щёчки стали округлыми, упругими и розовыми, а его глаза – большими и яркими. На крошечных ручках появились ямочки у основания каждого пальчика. У него даже начали расти волосики к невыразимому облегчению Рилы. Бледно-золотой пушок, появившийся на всей его головке, был отчетливо заметен при подходящем освещении. Он был хорошим младенцем, обычно спавшим и переваривавшим пищу именно так, как предписывал Морган. Иногда он улыбался, но никогда не смеялся, несмотря на все старания вызвать у него смех. Это также тревожило Рилу, так как Морган утверждал, что младенцы обычно громко смеются, начиная с 3-го месяца жизни и до 5-го. Джимсу было 5 месяцев, а он не проявлял никакого желания смеяться. Почему? Было ли это отклонение от нормы? Однажды вечером Рила поздно вернулась домой с собрания, на котором гленских юношей призывали записываться добровольцами. Она выступала на этом собрании с чтением патриотических стихов. Прежде Рила неохотно соглашалась декламировать на публике. Она боялась зашепелявить. Этот давний дефект речи давал о себе знать, когда она нервничала. Когда ее попросили выступить на собрании в Верхнем Глене, она сначала отказалась, но затем начала тревожиться. Не было ли это проявлением трусости? Что подумал бы Джим, если бы узнал о ее отказе? Промучившись сомнениями 2 дня, Рила позвонила по телефону председателю патриотического общества и сказала, что выступит. И она выступила, и несколько раз зашепелявила, и потом пролежала большую часть ночи без сна в муках уязвленного самолюбия. Затем 2 дня спустя она снова декламировала. На этот раз Харборхед. За этим последовали выступления в Лоу-Бридже и на другой стороне гавани, и она смирилась с тем, что иногда язык плохо произносит некоторые звуки. Казалось, никто, кроме нее самой, не обращал на это внимания, ведь она была такой искренней и обаятельной, а глаза ее так сияли. Ни один юноша записался добровольцем именно потому, что глаза Рилы, казалось, смотрели прямо на него, когда она с жаром требовала ответа на вопрос, может ли быть более прекрасная смерть, чем гибель в битве за могилы своих отцов и за храмы своих богов, или уверяла своих слушателей дрожащим от волнения голосом в том, что славы час один цене безвестности веков. Даже флегматичный Миллер Дуглас так воодушевился на одном из этих собраний, что Мэри Ванс потребовалось не меньше часа, чтобы его вразумить. Мэри Ванс с горечью сказала тогда, что Рила Блайт только на словах переживает из-за ухода Джема на фронт, а иначе не стала бы убеждать братьев и друзей других девушек записываться добровольцами. В этот вечер Рила чувствовала себя усталой и замерзшей, так что она с радостью юркнула в свою теплую постель и уютно устроилась под одеялами, хотя, как обычно, с грустью задумалась, каково приходится сейчас Джему и Джерри. Она как раз начала согреваться и засыпать, когда Джимс неожиданно заплакал и продолжал плакать. Рила свернулась в постели клубочком, твердо решив, что даст ему пореветь. В свое оправдание она могла сослаться на Моргана. Джимсу было тепло, удобно. Плакал он не от боли. И его животик был настолько полон, насколько это было полезно для его здоровья. В таких обстоятельствах суетиться вокруг него было бы простым потаканием его капризам. А потакать им она не собиралась. Он может плакать, пока не устанет и не заснет снова. Но затем воображение начало тревожить Рилу. «Предположим, — думала она, — я крошечное, беспомощное существо, всего лишь 5 месяцев от роду, и мой отец воюет во Франции, а моя бедная мать, так тревожившаяся обо мне, уже в могиле. Предположим, я лежу в корзинке в большой темной комнате, и на целые мили вокруг Насколько мне видно или известно, ни одного пятнышка света, ни одной живой души. Предположим, нигде нет ни единого человеческого существа, которое любило бы меня, так как отец, никогда меня не видевший, не может так уж любить меня, особенно учитывая то, что он даже ни разу не написал и не спросил обо мне. Разве бы я не заплакала? Разве не почувствовала бы я себя такой одинокой, заброшенной, испуганной, что просто не могла бы не заплакать? Рила вскочила. Она вынула Джимса из его корзинки и взяла в свою постель. Ручки у него были холодные. Бедный малыш. Но плакать он тут же перестал. А затем, когда она привлекла его к себе в темноте, он вдруг засмеялся. Это был настоящий, журчащий, довольный, восхищенный, восхитительный смех. «Ах, мой дорогой, мой крошка!» – воскликнула Рила. «Тебе так приятно, что ты не одинок в этой громадной темной комнате!» Она почувствовала, что хочет расцеловать его, и расцеловала. Она целовала его шелковистую, приятно пахнущую головку, его пухлую щечку, его маленькие холодные ручки. Ей захотелось крепко обнять его, прижать к себе, как она прежде обнимала и прижимала к себе котят. Какое-то восхитительное чувство нежной заботливости овладело ею. Она никогда не испытывала ничего подобного прежде. Через несколько минут Джимс крепко спал, и Рила, прислушиваясь к его легкому, равномерному дыханию и ощущая рядом с собой его теплое маленькое тело, осознала, что, наконец, полюбила этого младенца. «Он стал таким очаровательным», — подумала она сквозь дрему, сама уплывая в страну сновидений. В феврале Джем, Джерри и Роберт Грант уже были в окопах. Известие об этом внесло в инглсайдскую жизнь еще больше напряженности и страха. А в марте появившееся в газетах слово «Ипр» и «Пресс», как произносила его Сьюзан, приобрело для всех пугающее значение. В газетах начали ежедневно печатать списки убитых и раненых, и никто в Инглсайде не мог, отвечая на телефонный звонок, не чувствовать, как ужасный холод сжимает сердце. Ведь это мог быть начальник станции с сообщением, что пришла телеграмма из Европы. И никто не мог проснуться утром, не испытав при этом внезапного мучительного страха перед тем, что может принести новый день. «А раньше я так радостно приветствовала каждое утро», – думала Рила. Однако повседневная жизнь с ее привычными обязанностями – шла, как всегда, очень размеренно, и почти каждую неделю один из гленских юношей, который еще вчера был озорным школьником, надевал военную форму. «Вечер сегодня студенный, миссис докторша дорогая», — сказала Сьюзан, входя в дом и оставляя позади бодрящий холод безоблачных и звездных зимних канадских сумерек. «Я все думаю. Тепло ли нашим мальчикам в окопах?» «Как все возвращает наши мысли к этой войне!» – воскликнула Гертруда Оливер. «Мы не можем убежать от нее, даже когда говорим о погоде!» «Я сама, выходя из дома в эти темные холодные вечера, не могу не думать о солдатах в окопах, не только о наших близких, но о близких всех других людей. У меня было бы то же самое чувство, если бы даже никого из моих знакомых не было на фронте. Когда я уютно устраиваюсь в моей теплой постели, меня мучают угрызения совести от того, что мне удобно. Кажется, что безнравственно с моей стороны жить в тепле и уюте, когда столь многие их лишены. Я только что встретила в магазине миссис Мередит», — сказала Сьюзан. И она сказала мне, что они очень волнуются за маленького Брюса. Он все так близко принимает к сердцу, целую неделю засыпал в слезах, все думал о голодающих бельгийцах. «Ох, мама!» — говорил он ей так умоляюще. «Ведь самые маленькие не голодают, уж самые-то маленькие, мама!» Только скажи, что самые маленькие не голодают. А сказать, что они не голодают, невозможно, так как это была бы ложь. И миссис Мередит говорит, что ума не приложит, как выйти из этого положения. Они стараются скрывать от него то, что печатают в газетах, но он все равно узнает, и тогда они не могут его утешить. У меня самое сердце разрывается, когда я об этих бельгийских младенцах читаю. Миссис докторша дорогая, и я не могу утешить себя мыслью, что эти рассказы – выдумка. Но мы должны продолжать жить. Джек Крофорд говорит, что идет на войну, так как ему надоело работать на ферме. Надеюсь, он найдет приятной такую перемену в жизни. А жена Ричарда Эллиота с той стороны гавани совсем извелась от горя, так как она раньше всегда ругала мужа за то, что дым от его трубки портит шторы в гостиной. А теперь, когда он записался добровольцем, она ужасно жалеет, что вообще об этих шторах упоминала. Луна с бакенбардами уверяет, что он не сторонник немцев, называет себя пацифистом. Не знаю, что это означает, но ничего приличного означать явно не может. А иначе Луна с бакенбардами не сделался бы этим самым пацифистом. И в этом вы можете быть уверены. Он говорит, что крупная победа британских войск под Неф-Шапель не стоила тех потерь, что они понесли, и запретил появляться в своего дома Джо Милгрейву, так как Джо поднял флаг на отцовской ферме, когда пришли известия об этой победе. Вы обратили внимание, миссис докторша дорогая, что царь переименовал тот Прш, и не выговоришь, в Перемышль? Это доказывает, что у человека есть здравый смысл. Джо Викерс сказал мне, когда я встретил его в магазине, что видел вчера вечером в небе со стороны Лоу-Бриджа очень странную штуковину. Вы не думаете, миссис докторша, дорогая, что это мог быть цепелин? Думаю, это маловероятно, Сюзан. Но я бы так не волновалась из-за этой штуковины, если бы Луна с бакенбардами не жил в Глене. Говорят, будто видели, как он на днях производил поздно вечером какие-то странные маневры с фонарем на своем заднем дворе. Некоторые думают, что он подавал сигналы. Кому и зачем? Ах, в этом вся тайна, миссис докторша дорогая. На мой взгляд, правительству следовало бы приглядывать за этим человеком, если оно не хочет, чтобы нас всех однажды ночью убили прямо в постелях. Сейчас я только быстренько посмотрю газеты и пойду писать письмо маленькому Джему. Две вещи я никогда не делала в своей жизни, миссис докторша дорогая. Не писала писем и не читала о политике. Но вот я делаю то и другое регулярно и нахожу, что все-таки в политике что-то есть. Чего хочет Вудро Вильсон, я постигнуть не могу, но надеюсь, что еще разгадаю эту загадку. Сюзан, продолжая следить за Вильсоном и политическими событиями, вскоре наткнулась на газетное сообщение, которое обеспокоило ее, и она воскликнула с горьким разочарованием в голосе. «У этого чертова кайзера оказался всего лишь фурункул!» «Не ругайтесь, Сюзан», — сказал доктор Блайт, делая постную физиономию. «Чертов, не ругательство, доктор, дорогой! Я всегда считала, что ругательство — это только богохульство и употребление имени Всевышнего в суе. Разве не так?» «Ну, это слово не употребляют благовоспитанные люди», — сказал доктор, лукаво взглянув на мисс Оливер. «Нет, доктор, дорогой, черт и кайзер, если это действительно два разных лица, отнюдь не благовоспитанные существа, и благовоспитанно говорить о них просто невозможно. Так что я стою на том, что сказала. Хотя вы можете заметить, что я стараюсь не употреблять таких выражений, когда поблизости маленькая Рила. И я держусь того мнения, что газеты не имеют права сообщать, будто у кайзера воспаление легких, и тем самым внушать людям надежду, а потом вдруг заявлять, что у него всего лишь фурункул. Фурункул в самом деле. Хорошо бы он покрылся ими с головы до пят». Сюзан решительным шагом вышла в кухню и села там, чтобы ответить на полученное в тот день от Джема письмо, некоторые фрагменты которого навели ее на мысль, что он нуждается в словах поддержки от домашних. «В этот вечер, папа, мы сидим в старом винном погребе», – писал он. «Воды по колено, везде крысы. Огня не разводим. Моросит дождик. Довольно тягостная обстановка. Но могло быть хуже. Сегодня я получил посылку от Сюзан. Все дошло в лучшем виде. И мы устроили пир. Джерри со своим подразделением где-то далеко по линии фронта. Говорит, что паёк у них, пожалуй, похуже, чем то же самое тётушке Марты, которым она кормила их в давние времена. Но здесь у нас кормят неплохо. Только все время одно и то же. Передай Сюзан, что я заплатил бы ей годовое жалование за хорошую порцию ее печенья на черной патоке. Но предупреди ее, чтобы она не вдохновилась и не стала посылать их сюда. Все равно испортятся в пути. Мы под обстрелом, начиная с последней недели февраля. Одного парня, он был из Новой Шотландии, убили вчера, прямо рядом со мной. Снаряд разорвался поблизости от нас. А когда дым рассеялся и все улеглось, он уже лежал мертвый, даже не искалеченный, просто выглядел немного удивленным. Я впервые в жизни оказался рядом с убитым человеком, и чувство было мучительно неприятное. Но здесь быстро привыкаешь ко всяким ужасам. Мы в совершенно другом мире. Единственное, что осталось прежним, это звезды. Впрочем, и созвездия не там, где мы привыкли их видеть. Скажи маме, чтобы не беспокоилась, я в порядке, здоров, бодр и рад, что пошел на войну. Перед нами, по ту сторону линии фронта, находится то, что должно быть сметено с лица земли. Вот и все. Воплощение зла, которое, если его не уничтожить, навсегда отравит жизнь во всем мире. Его необходимо уничтожить. Папа, сколько бы времени на это ни потребовалось, и какова бы ни была цена, и это ты передай нашим гленцам. Они пока не осознали, какая злая сила вырвалась здесь на свободу. Я тоже не сознавал вначале, когда еще только записывался добровольцем. Я думал, что будет интересно. Так вот, интересного тут ничего нет. Но я здесь на своем месте, не сомневайтесь. Когда я увидел, что сделали немцы с домами, с садами и людьми... Знаешь, папа, мне показалось, что я вижу, как банды этих гунов маршируют через долину Радуг и Глен, и наш Инглсайдский сад. Здесь тоже были сады, прекрасные старые сады. И во что они превращены теперь? Изуродованы, осквернены. Мы сражаемся, чтобы в наших любимых, родных местах, где мы играли детьми, смогли в безопасности играть новое поколение мальчиков и девочек. Сражаемся, чтобы защитить и сохранить все хорошее, доброе, здоровое в этом мире. Когда бываешь на станции, не забывай погладить за меня понедельника. Подумать только, верный малый так ждет меня. Поверь, папа, иногда в окопах этими темными холодными ночами меня бесконечно поддерживает и греет мысль о том, что за тысячи миль отсюда на железнодорожной станции нашего старого Глена маленький пятнистый песик бодрствует, как и я. Скажи Рилли, я очень рад, что ее младенец так хорошо развивается. А Сюзан передай, что я бью вовсю и гунов, и бекасов. «Миссис докторша, дорогая!» – вполголоса очень серьезно спросила Сюзан. «А что это за бекасы?» Миссис Блайт ответила ей, тоже шепотом, а затем в ответ на испуганное восклицание Сюзан добавила. «Так всегда было в окопах, Сюзан!» Сюзан покачала головой и, ничего не сказав, с мрачным видом ушла, чтобы распороть уголок приготовленной для Джема посылки, которую уже зашила в ткань, и всунуть туда частый гребень. Глава 12. В дни Лангемарка. Как могла весна прийти и быть прекрасной среди такого ужаса? писала Рила в своем дневнике. Когда сияет солнце, и на ивах у ручья появляются пушистые желтые сережки, а сад начинает хорошеть с каждым днем, я не могу представить, что такие страшные дела творятся сейчас во Фландрии. Но они творятся. Эта последняя неделя была ужасна для всех нас, так как пришли новости о боях вокруг Ипра и сражениях за Лангемарк и Сен-Жульен. Наши канадские ребята великолепно себя проявили. Генерал Френч говорит, что они спасли положение, когда немцы почти прорвали фронт. Но я не испытываю ни гордости, ни ликования, ничего, кроме гнетущей тревоги за Джема, Джерри и мистера Гранта. Списки потерь появляются в газетах каждый день. Ох, как их много! Я не могу читать их, так как боюсь, что найду там имя Джема. Уже были случаи, когда люди видели имена своих мальчиков в газете прежде, чем приходила официальная телеграмма. И что касается телефона, то я день или два просто отказывалась отвечать на звонки, так как чувствовала, что больше не вынесу этого ужасного мгновения между моим «Алло» и ответом в телефонной трубке. Казалось, это мгновение длится сотни лет, так как я дрожала от страха, ожидая, что услышу, поступила телеграмма для доктора Блайта. Затем, после того, как я трусила таким образом два дня, мне стало стыдно, что я сваливаю все на маму или Сюзан, и теперь я заставляю себя подходить к телефону, но мне все так же тяжело. Гертруда ведет уроки в школе, проверяет сочинения, готовит экзаменационные билеты, так как она делала это всегда. Но я знаю, что мыслями она постоянно во Фландрии. Мне не дает покоя выражение, которое я вижу в ее глазах. И Кеннет теперь тоже в военной форме. Он получил звание лейтенанта и ждет отправки в Европу в середине лета. Так он написал мне. Больше в его письме почти ничего не было. Он, похоже, не думает ни о чем, кроме предстоящего отъезда на фронт. Я не увижу его перед отъездом. Возможно, я больше никогда не увижу его. Иногда я спрашиваю себя, не приснился ли мне тот вечер на маяке четырех ветров. Это вполне можно считать сном. Кажется, это случилось в какой-то другой жизни. Много лет назад. И все, кроме меня, забыли тот вечер. Уолтер, Нэн и Ди вчера вечером приехали домой из Редмонда. Когда Уолтер сошел с поезда, понедельник бросился ему навстречу, обезумевший от радости. Вероятно, он думал, что Джем тоже приехал. После первой минуты встречи он уже не обращал никакого внимания на Уолтера и его ласки, но просто стоял, нервно помахивая хвостом и глядя мимо Уолтера на других пассажиров, выходивших на платформу. Глаза у него при этом были такие, что я чуть не заплакала. Я не могла не думать в ту минуту, что, быть может, понедельник никогда больше не увидит, как Джим выходит из поезда. Затем, когда все пассажиры вышли, понедельник поднял глаза на Уолтера, слегка лизнул ему руку, словно говоря: «Я знаю, это не твоя вина, что он не приехал. Извини, что я чувствую себя разочарованным», а затем побежал назад под навес этой своей странной рысцой, когда кажется, будто его задние ноги бегут в направлении прямо противоположном тому, куда устремились передние. Мы попытались уговорить его вернуться домой вместе с нами. Ги даже присела и поцеловала его между глазами и сказала: «Понедельник, дружок, не сходишь ли с нами домой только на один этот вечер?» А понедельник сказал: «Да, сказал в ответ, мне очень жаль, но я не могу, понимаешь, у меня здесь назначено свидание с Джемом, а следующий